понял. Улька, как всегда, был немногословен и просто пошел выполнять наказ. Хорошо. Сыка же была не совсем уверена, стоит ли оставлять все на своего друга, но послушалась его. За ночь неизвестные появлялись еще два раза, но как только понимали, что их обнаружили, уходили. Все пришли к выводу, что это была разведка. Сыка, а как ты смогла их обнаружить? Я-то понятно, кровь полностью вообще никак не скрыть, в отличие от чакры, которая от них вообще не чувствовалась. Сыка не обратила внимания на вопрос Наруто, она была больше обеспокоена его состоянием. Может, все-таки продолжим привал, и ты хоть немного поспишь, тебя прямо на ходу рубит, и не отговаривайся, я знаю, что долгое поддерживание твоих навыков сильно съедает выносливость. Она права, ты сейчас очень уставший, как ментально, так и физически. Даже Улька начал волноваться за Наруто. Все нормально, нам нельзя тратить время, лучше уйти отсюда. Тут в десятке километров есть небольшой городок. Сыка и Улька согласились, направляясь вслед за Наруто, периодически ускорявшим поток крови и дергающимся в этот момент, для того чтобы не уснуть. Уже спустя километр бега, Наруто пришел в более-менее стабильное состояние. Хоть и не показывал вида, но он был весьма удивлен тому, что так сильно вымотался за ночь. Не было бы печати, я мог бы спокойно спать, пока Курама мониторил бы округу. Без вспомогательных функций системы было и вправду сложнее, особенно в долгой перспективе. Ты только для этого хочешь меня освободить. Мадары на тебя нет, он даже во сне мог меня под контролем держать, а ты, Курама, от нечего делать решил таким странным способом забить мысли Наруто, дабы тот отвлекся. Когда они прибыли в небольшой городок, больше похожий на деревню с высоким уровнем развития, Наруто уже был в шаге от того, чтобы не зайти в подсознание и попытаться удушить одного лиса. Пам-парам, парам-парам-пам-памрам, вот мы и прибыли. Лис же уже вошло во вкус. Да заткнись ты уже, Наруто, ты чего? Сыка всю дорогу была как на иголках, сама не понимая почему. Ничего, давайте лучше найдем места, где я смогу поспать. Не думаю, что на нас нападут средь бела дня здесь. Узумаки махнул рукой и направился к ближайшему прохожему, дабы узнать, где они могли бы остановиться. Как только они сняли три комнаты в таверне, Наруто сразу же направился в сторону своей и улегся, заснув в течение минуты. Улька направился исследовать деревню, а Сыка осталась с Наруто для непредвиденных ситуаций. «И опять ты стараешься больше всех», — Сыка перевела взгляд на лицо Наруто. «Может, хоть иногда будешь и другим давать что-то делать, а не тянуть все на себе». Она взяла стул и, поставив его перед кроватью Наруто спинкой к нему, села, положа голову на спинку стула. «Знаешь, я чувствую себя бесполезной, когда ты делаешь все в одиночку, подумал бы что ли о моих чувствах». Сыка с упреком смотрела на спящего Наруто, но не увидев никакой реакции, вздохнула. А Наруто только сопел на нерастеленной кровати. «И опять ты устаешь больше всех, даже не постелил, и в одежде уснул». Но Сыка все равно не получила никакой реакции от Наруто. Ведомая странным желанием, он тыкнула Наруто в щеку пальцем. Безмятежность на лице Наруто никуда не делась. Чем-то разочарованная, Сыка убрала свою руку от лица Наруто. Что бы поделать, вопрос, отправленный в никуда, не получил ответа. Последняя Учиха устремила свой взгляд в окно. По улице ходили люди. От каждого из них исходили запахи. Вот идет женатая пара, чей запах стал похож почти так же, как у родственников, за долгие годы жизни вместе. А вот этот мужчина явно частый гость в квартале красных фонарей, от него исходят запахи множества женщин. Вон мать вышла на прогулку со своими детьми, а вон бездомный, что не изменяет своей привычке часто купаться и моется в озере неподоплеку. А та женщина явно высшего сословия, от нее пахнет дорогими маслами. Даже хуже, чем я думала. Голова Сыка разрывалась от количества запахов. Нюх Сыка обострился, именно благодаря ему она и заметила ночных гостей. В тот момент она почувствовала странный, ни с чем не сравнимый запах. Сколько бы Сыка ни раздумывала, сколько бы на это времени не убила бы, но она не могла никак описать этот запах. Поток ветра хлынул в открытое окно и, долго не задерживаясь в комнате, покинул ее через место своего входа, вынося все запахи наружу. И все бы ничего, но она опять почувствовала этот запах, ночной гость здесь. Он сразу же метнулась к кровати Наруто и встала в стойку, подхватив пламенное приключение у кровати Наруто и крепя его на пояс. «Выходи, я знаю, что ты здесь». Тень шмыгнула к окну, но Сыка, активировав шаринган, перехватила ее и вбила в пол, однако неизвестный выскользнул и таки шмыгнул в окно. Сыка последовала за ним, покрывая руки и ноги слоем молний. Неизвестный старался уйти по крышам. На крышах, по которым он передвигался, не оставалось и следа. А вот отсыка, идущий по его следам, оставались. Каждое место, которого касались ее ботинки из молний, обзаводилось небольшой подпалиной и иногда трещинами. Цыка бы вот-вот догнала преследуемого шиноби, но путь ей преградили дороги четверо таких же шиноби. Не ожидая, пока она среагирует, они окружили ее и начали слаженную атаку. Пока цыка уворачивалась от одного, еще двое уже пролетали мимо нее и цепляли на нее печати. Не успевала она сорвать странные печати, как оставшиеся также пролетали и, нацепив еще несколько печатей, останавливались. Шиноби в масках окружили ее и использовали печати концентрации. Из нацеленных на нее печати вылетели свитки, что сразу же прицепились к ней началом, а сами полетели в сторону пятерки шиноби. Они ухватили свитки и начали кружить вокруг Учихи, трое по часовой и двое против. Они замотали Сыка и остановились, отпрыгивая. Как только они отпрыгнули, тот, что следил за ними в комнате, вернулся и ударом нацепил на Сыка очередную печать. Сколько бы она ни старалась при помощи молнии уничтожить печати или выжечь искру и сжечь эти же печати, но у нее не получалось. Из ниоткуда появилось изумрудно-бирюзовое пламя, но не успело оно достигнуть печати опоясывающих Сыка, как Анбу схватили последнюю Учиху и скрылись. Глава 56. Тьма шиноби выходит на сцену. Наруто проснулся от того, что его кто-то тормошил. «Сыка, отстань, дай поспать». Наруто вскочил с кровати, как только понял, что будет его не Сыка, а кто-то другой. Узумаки хотел было уже начать атаку, но увидел бледного ученика Курамы. «Чего случилось?» Он обвел раздраженным взглядом Улька. «Сыка похитили». Взгляд Улька, как всегда, никаких эмоций не выражал. Наруто вскочил с кровати и начал всеми возможными способами искать свою напарницу. Первым делом попробовал отследить установленную им же печать связи сознаний. На свое удивление, он сразу ее нашел. «Я полетел вперед, иди по моему следу». Пока он это говорил, успел открыть два проема на одежде и через них, чиркнув кунаем, высвободил крылья из крови, затем открыл окно, залез в проем и аккуратно взлетел, направляясь в только ему известном направлении. Наруто летел, ветер обдувал его сонное лицо, солнце светило прямо в лицо, а на небе, как назло, не было ни облачка. Вот он вылетел за пределы деревни, под ним распростерся зеленый лес, деревья мелькали под ним. Печать, нанесенная на Сыка, была все ближе и ближе. 200 метров, показалось небольшое озеро. 100 метров, озеро осталось позади. 50 метров, под Наруто оказалась неприметная поляна, он на нее спустился. Сыка находилась где-то под землей, там же на 50 метров ниже. Данзо находился за стеклом испытательной камеры в одной из лабораторий Орочимару. В камере находилась забинтованная Сыка, которую только привели и поместили в камеру. «Снять печати». Удостоверившись, что он в безопасности, Данзо отдал приказ. Вмиг все печати разлетелись, а Сыка со стервенением смотрела на Данзо за стеклом. Ее руки и ноги были объяты молнией, создавая иллюзию когтей и своеобразных ботинок. Она что-то кричала, встав в стойку, готовясь уничтожить всю камеру для испытаний. Данзо поднес голову к небольшому микрофону и произнес: «Можешь не стараться, тебя все равно не слышно». Вместе с тем, как Данзо отошел от микрофона, Сыка прекратила кричать и встала в позу низкого старта. Мгновение, и стоящая у стены Сыка впилась когтями в стекло, усиленное фуином. Последняя Учиха зависла в воздухе, уперевшись в стекло когтями из молний. Как интересно, напора хватает, чтобы зависнуть в воздухе, сильно. В комнату вошел Кабуто, он был одет в белый халат, на его лице была, казалось, уже прилипшая к нему гаденькая улыбочка, а очки блестели почти при каждой фразе, как у любого уважающего себя таинственного очкарика. Сыка отпрыгнула от стекла и с гневом оскалилась на новоприбывшего. «Вот, как и договаривались, она ваша, где те, кого должен был прислать Орочимару?» Данзо с озлобленным на весь мир взглядом задал вопрос Кабуто. Кабуто взглянул вперед, всматриваясь в пустоту, и сразу же ответил: «Уже на подходе». Подтверждая его слова, сверху прозвучал грохот, и они уже принялись за свою часть сделки, надеюсь, им никто не помешает. Кабуто знал, что где-то поблизости находится несколько отрядов корня, и хоть он понимал, что они скорее для перестраховки и защиты Данзо от неучтенных факторов, он не мог расслабиться, думая про себя, как быть Машинаби не произвел удар в спину, а после почивал на лаврах, как спаситель оружия деревни, в виде хвостатого. Очередной взрыв чуть сотряс стены, заключенная перевела взгляд вверх и, что-то осознав, она поняла, что Наруто наверху, и попробовала с ним связаться, приложила руку к шее, но потерпела крах, а после ее взгляд прошелся по системе и она отправила вызов Наруто. Долгие напряженные секунды прошли в гнетущей тишине. «Я занят, нет времени, разнеси там все изнутри». Наруто даже не обошел, а оббежал прелюдия стороной и сразу принялся давать приказы. Он явно был в бою. «Сука, слышь ты, лужица, а ну собрался в дебила». «В дебила я сказала, не в динозавра. Бяс есть берсеркер херов. Улька, сколько тебе там до меня еще?» «Сколько?» Ноги в руки и переключился на первую космическую, чтобы через минуту был уже здесь. Сайка почувствовала, как доля внимания Наруто переместилась на нее. «А с тобой мы еще переговорим. И почему, спрашивается, эта землянка еще не взлетела на воздух?» До момента, как Наруто вернулся к разговору с Сайка, от последней Учихи прозвучала пара смешков. Но после первого же слова от Наруто в ее сторону, она вытянулась по струнке. «В моей камере бронированное стекло, а еще за этим стеклом Данза. Попробуй пробить потолок, там полсотни метров до поверхности, может, потолок не укрепили, бя-е-е». Наруто отключился от вызова. Сайка криво улыбнулась, а после устремила взгляд в потолок, ее руки и ноги опять объяли молнии, как будто, поняв ее замысел, ринулся вперед, но только смог упереться в стекло. Сайка во мгновение ока достигла потолка и уперлась в него, но все, чего она добилась, это небольшой дыры. Поняв, что стены и потолок и вправду не так крепки, как стекло, Сайка начала искать способ получше для уничтожения камня, так как тот, что она использовала только что, был не самым лучшим. Она пришла к выходу, в виде одной весьма опасной в своей неконтролируемости техники. Проглотив пару восстановителей из инвентаря, она сконцентрировалась и начала создание техники. Ее глаза были закрыты, двое шиноби за стеклом напряглись. Она подняла правую руку до уровня головы и открыла ранее закрытый левый глаз, в котором закрутился шаринган с двумя томами. Пламя, что опаляет лишь жаром. На ее ладони после щелчка из искры загорелось пламя. Она подняла левую руку до того же уровня, что и правую, и открыла правый глаз, в котором крутился шаринган с двумя томами. Молния, что правит грозой. На ее левой ладони появилась желтая искрящаяся сфера. Пронзи небеса, дождь, что олицетворяет силу двух стихий. Сайка свела ладони. Две сферы начали крутиться вокруг друг друга. Они слились в сферу оранжевого цвета, свет от нее разнесся, освещая всю комнату. Последняя Учиха приподняла яркую сферу над собой, как неимоверную тяжесть. Уперевшись ногами в пол, она крикнула: «Плач небес!» Со стороны Данзай, как будто пантомима Сайка выглядела весьма странно, и даже в каком-то роде смешно. Но усмехнуться они не смогли, ведь чуяли плотность чакры в сфере в руках Учихи. А после случилось то, как техника свершилась, по спинам обоих прошел холодок. Сфера выстреливал стихийными иглами, что спокойно бы аннигилировали несколько тонн каменной породы. Как только пыль осела, можно было увидеть Сайка, припавшую на одно колено. Сфера в ее руках истаивала. Размер комнаты, в которой была последняя Учиха, практически не изменился, лишь стал виден чуть мерцающий барьер. На Сайка виднелись раны. Может, она недостаточно сконцентрировала технику и она задела свою хозяйку, а может, что-то еще. Не было понятно, что творилось в камере из-за слепящего света от техники. Сайка перевела яростный взор шарингана на своих пленителей. Данза никак не отреагировал, а вот как будто отшатнулся на шаг и отвел взгляд. Сайка воспроизвела вызов. Там же, на полсотни метров выше, минутой ранее, Наруто парил в небе, в десятке метров над землей. С высоты его полета можно было увидеть, как бушует Хазуки Суигицу в облике динозавра высотой с двухэтажку. Наруто не мог даже предположить, откуда он достал столько воды, не мог, пока недавно его не подкинули в воздух, и он не увидел в около сотни метрах отсюда полупустое озеро. Оставался вопрос, как он столько воды до сюда дотащил, но Наруто сейчас волновало не это, землю трясло, видимо, Сайка там что-то сильное использует. Но вот, грохот стих, а земля как стояла, так и стоит на месте, нигде не видно дыр, а значит, либо ей не хватило мощи пробить столько камня, либо тот, кто делал эту базу, был настолько параноиком, что даже стены укрепил. Наруто совершенно не хотел думать о втором варианте. Он получил вызов от Сайка и сразу ответил: «Тут барьер, я его не пробью». Наруто заволновался, он не мог найти выход из этой ситуации. А после в памяти вспыхнула лунным светом разработка Курамы, сделанная для Сайка в несколько одноразовых экземплярах. Последнюю копию, которую он изъял у Сайка, а после забыл про нее. «Жди, и готовь Миказуки». «В смысле? Луны ведь нет, КПД будет нулевым, я не прорублю барьер. Помнишь, я у тебя забирал последнюю печать Луны, Если я туда достаточно залью, у тебя должно получиться. Наруто признавал, что в чистой боевой мощи Сейка практически на голову превосходила его, и, понадеявшись на свою напарницу, решил попробовать пробить дыру извне. Он сделал огромный и глубокий порез на протяжении всей своей руки при помощи одного из костяных клинков, в это время отправляя второй в инвентарь. Из руки неестественно сильно хлынула кровь. Наруто отправил и последний клинок в инвентарь, доставая взамен восстановители чакры, глотая их один за одним. Кровь перестала течь из его руки. Узумаки протянул руку к сгустку из крови, что парил над ним. От сгустка отпочковался сгусток поменьше, а после обратился в рукоять. Наруто одним движением выхватил рукоять из объятий лишней крови, отправляя ту обратно. Будь объем крови меньше, а цель ударить по площади, а не пробить дыру, он бы не использовал рукоять для контроля. Работаем с чем можем. Наруто все еще был не уверен, сможет ли он пробить 50 метров чистой каменной породы. Его рассуждение прервал Улька, появившийся рядом. Спокойный, как всегда, его занпакта был на поясе. Наруто решил последовать примеру Аранкара и тоже попробовал успокоиться. Эффекта особого это не дало, но разум чуть очистило. Не дай ему уйти, Наруто отдал очередной приказ. Кровавая сакура. Изгнание. Крик разнесся по местности. Джуга в форме берсерка и Суигицу в виде динозавра смотрели вверх, в их глазах отражались тысячи кровавых лепестков, сердце заполнил ужас. Глава 57. Где лидер, там и последователи. Дан засмотрел в камеру, где находилась последняя Учиха. Учиха улыбалась, смотря вверх, в ее лицо светили солнечные лучи, что было невозможно, ведь убежище Орочимару находилось в десятках метров под землей. Неужели та тряска? Глава корня, не веря своему предположению, подошел к камере взамен упавшему на пятую точку и потихонечку отползавшему Кабуто. Подойдя ближе, он увидел барьер для удержания особо буйных и белое облачко на фоне синего неба. Но вот на белом облаке появилась красно-черная точка, с каждой секундой она становилась все ближе и ближе. Вот уже можно было рассмотреть очертания этой фигуры. Ксеноморфное строение и четыре хвоста. На всей скорости это существо влетело в барьер. При ближайшем рассмотрении это был Наруто в покрове четырех хвостов. Он хлопнул рукой по барьеру, налепив на тот бумажную печать. Спустя мгновение он начал напитывать бумажную печать размером больше своей ладони ударными дозами чакры. Со временем хвосты за его спиной начали убывать. Вот уже нет четвертого хвоста, а теперь начал уменьшаться третий, теперь осталось два. И когда остался только один хвост, Узумаки отпрыгнул от верхушки. Все помещение помрачнело, казалось, наступила самая темная и беззвездная ночь из возможных, и лишь алая луна, заменившая собой диск солнца, светила в этой тьме. Плененная Учиха что-то крикнула с катаной наголо, катана приобрела другой вид, чуть удлинилась и загнулась на конце, рукоять приобрела несколько ромбов по бокам, а лезвие окрасилось в бледно-алый цвет, стараясь уподобиться луне, засверкавшей в небе секунду назад. Учиха опять что-то крикнула и начала наносить удар за ударом по верхушке барьера, зависнув под ним и чуть отскакивая от него при каждом ударе, но в тот же момент возвращаясь обратно для нового удара. С каждым ударом она ускорялась, в какой-то момент для Данза она окончательно размылась в воздухе, а через мгновение, игнорируя законы физики, зависла в воздухе спиной к полу. Тысяча. Ее крик разорвал пространство, обжигая само сознание своим звучанием. В барьере появилась брешь, алая луна пропала, сразу посветлела, а вот Учиха уже сбежала, оставляя за собой только рассыпающийся барьер. Чуть ранее, как только лепестки из крови кончились, Наруто в бессилии полетел вниз, но Курама насильно покрыл его покровом хвостатого, и Узумаки продолжил свой путь вниз. Улька перевел взгляд чуть левее дыры, созданной Наруто, там находились двое напавших. Парень с белыми волосами практически не пострадал, лишь принял свой обычный облик, впрочем, и берсерк тоже был в относительном порядке, сумев практически вовремя уйти из-под удара. Улька достал катану из ножен, направив ее на Суигицу и Джуга. «Переплетайся, Мурси и Лага». Катана в руках Улька исчезла, за спиной появилось два черных как ночь крыла. С внешней стороны крылья покрывали черные чешуйки, делая сами крылья визуально больше, чем, например, при первом появлении его ресурексиона еще при поглощении эссенции фагота на континенте демонов. Осколок маски на его голове изменил свою форму и размер, теперь напоминая два вытянутых уха, смотрящих в разные стороны. Его темные волосы приобрели большую длину. Улька вытянул свою руку вперед, в его руке сформировалось копье изумрудного цвета, состоящая из спрессованной духовной силы. Он навис в нескольких десятках метров над Суигицу и Джуга как ангел смерти, что символизирует конец. Казалось, мгновение, и они умрут. Мгновение. Что-то изумрудное проскользнуло между двумя шиноби, их отбросило взрывом копья Улька. На месте взрыва образовался кратер, а в руках у Улька уже было следующее копье, которым он замахивался. Бросок, взрыв. Очередной мини-кратер образовался в полуметре от Джуга. Бросок, взрыв. Еще один небольшой кратер в полуметре от Суигицу. Тысяча. Крик, рвущий пространство и обжигающий разум, раздался, казалось, отовсюду. Вместе с криком из кратера вылетела ранее плененная Учиха и встала вровень с Наруто, с которого сходили остатки покрова. Она вставила белый клинок с черной рукоятью в ножны. Как только гарда клинка соприкоснулась с ножнами, меч и черные ножны приобрели другой вид. Вместе с белыми и черными тонами исчезла и вся загадочность, а на замен ей пришла пестрая, пламенная раскраска. «В прошлый раз вы ушли, на этот раз так легко это у вас не выйдет». Злобный голос Сыка достиг всех. Улька остановился в замахе, Наруто чуть отшатнулся, а из подсознания Узумаки раздалось очередное Учиха. Она явно была зла за свое пленение. «Уходим, миссия провалена, надо вернуться к Орочимару-сенсею». Из леса вышел Кабуто, он был совершенно спокоен, будто он не находится на территории подконтрольной врагу. Взрыв. Это Улька бросил свое изумрудное копье, но вопреки ожиданиям видевших это, как только пыль осела, можно было увидеть полностью целого Кабуто. То, что эта атака была весьма опасна для него, говорила только его реакция. Зрачки его сузились, сам он чуть побледнел и рванул в сторону Джуга и Суигицу. Как только он коснулся обоих, то вся тройка исчезла в раскате грома. «Пиздец!» — выдал очередную глубокомысленную фразу Курама. Не успели все осмыслить, что только что сделал Кабуто, как на поле боя появилось три десятка анбушников корня и окружили Наруто с Сыка. Не успели новоприбывшие и шагу уступить, как в двоих прилетело два копья, разнося их тела на кусочки, но из лесу им на замену прибыло еще двое. Не желая следовать примеру только что убитых, остальные начали бежать в сторону Наруто и Сыка. Но это им надолго не помогло. Пока они бежали, Наруто успел нанести себе два пореза чуть ниже лопаток, взамен тем, что уже зажили. Он полетел на новообразованных крыльях в сторону нападающих, снося первому голову с плеч при помощи клинков из кости. Позади раздался гром. Обернувшись, Наруто увидел, как несколько опаленных трупов повалились на землю, еще нескольких задело по касательной, и они скрылись в листве. Раздался очередной взрыв, а следом предсмертные стоны. Улька спустился на землю, где его маневренность практически не уступала той, что была у него в воздухе. Он рассеял копье и начал палить серо направо и налево, испепеляя тела врагов, а тех, что подбирались слишком близко, он убивал одним точным ударом в грудь. Наруто, поняв, что сейчас он приносит меньше всех пользы, ринулся в бой. К Данзо в убежище Орочимару подошел Анбу с обвисшей рукой, покрытой ожогами. Данзо сама, сила Джинчурики и его команды на уровень выше силы среднестатистического Джоунина, из 70 оперативников, на данный момент в живых осталось менее 3 десятков, большинство умирают при первом же столкновении с врагом. Отряд Ирьонинов оказался практически бесполезен, прорапортовал Анбу. Данзо был холоден и зол. Он совершенно не любил, когда что-то шло не по его плану. «Отправьте сигнальный огонь в небо, Таруни должен быть неподалеку. Пусть он прервет миссию и отправляется на помощь». «Хай!» Мужчина в маске отдал честь и скрылся в Шуншине. Абурами Таруни выполнял миссию, врученную ему лично Данзо. Суть миссии была в том, чтобы убить бывшего чиновника, ранее проживавшего в деревне Листа, а ныне на окраине страны огня, и подстроить так, чтобы все следы шли к его жене. По некоторым данным, можно было предположить, что он владеет стратегической информацией по Конохе и сливает ее врагам, зарабатывая на этом. В данный момент Таруни был в небольшой деревне и искал всю доступную информацию на свою цель. Возможная охрана, точное место жительства, количество проживающих там человек и тому подобное, как увидел в небе сигнал просьбы о помощи первой степени важности, который имеет права запускать только его лидер, Данзо, или кто-то по его приказу. Не думая о миссии, он на невообразимой скорости направился в сторону огня в небе. Прибыв к месту, откуда был пущен сигнальный огонь, не выходя из укрытия, он увидел трех шиноби Конохи, в которых узнал Джинчурики, последнюю Учиху и потенциального шпиона врагов, как его называл Шимура. Они не заметили его из-за напряженного боя. Он, не ожидая, пока его заметит, скинул свою куртку, оставаясь по пояс голым. Все его тело сменило цвет на фиолетовый, и даже лицо, верхняя половина которого была закрыта черной маской с двумя отверстиями для глаз. Первым делом молодой член Нанбуне нанес удар по бледному парню с крыльями за спиной, так как о том ему было известно меньше всего. Мимолетный удар по рваной одежде, и вот бледная как снег кожа начала приобретать фиолетовый окрас. Глава 58-59. Глава 58. Никто не бессмертен. Словно вирус, ринкайчу быстро распространяются и размножаются по телу цели, когда пожирают его живые клетки. Они нуждаются в живой плоти, чтобы выжить, и вскоре погибают, если умирает их носитель, или покидают его тело на определенное время. Известны лишь два пользователя ринкайчу, Таруни Абурами и его отец, и они также единственные люди, которые обладают противоядием к этим насекомым. Заметив на себе фиолетовый след и адскую боль после удара новоприбывшего шиноби, Улька сразу же вспомнил человека, которого его учитель назвал весьма опасным. Сразу же он отгородил дико болящий бок от всего тела при помощи Риацу, отчего фиолетовый участок засветился, а чуть позже и вовсе уплотнил Риацу до такого уровня, что часть бледной кожи и плоти вместе с микроскопическими жуками просто отделилась. Одним движением он уничтожил отделенную плоть при помощи копья, взлетая вверх, но сразу же опускаясь. Он все никак не мог свыкнуться с мыслью, что его регенерация, ранее бывшая одной из лучших среди арранкеров, ныне лишь на один порядок лучше, чем у среднестатистического человека. И как назло, свои вещи, где была печать с зельями, он оставил в номере. Дальше он продолжил свой полет с уже большей аккуратностью, стараясь не тревожить правый бок слишком сильно. Он взлетел в небо над поляной с одним десятком живых на ней людей. Наруто и Сейка смотрели на человека, что был лишь на 3 года старше их. Человека, чье касание подобно смерти, но несмотря на это они не упускали из поля зрения и последних оставшихся в живых корневиков. В глазах Абурами Таруни сквозь маску нельзя было ничего рассмотреть, а сам он был обманчиво расслаблен. Его фиолетовая кожа вызывала отторжение для разума любого видевшего это впервые. Улька, не ожидая команды, швырнул копье в напавшего на него шиноби. Таруни был явно удивлен, увидев Улька в небесах, но все равно легко увернулся от копья. Улька был зол, нет, он был в ярости от того, что кто-то посмел считать его проигравшим после первого же удара. Но в то же время он был в ужасе, от понимания, что будь удар ближе к важным органам и валится бы ему бренным трупом в лесу. Он кидал копье за копьем, впрочем, ни одно из брошенных копий не достигло своей цели. Поднялся пылевой столб, закрывающий обзор для всех участвующих в битве. «Улька, успокойся, ты сейчас и нас заде». Наруто не смог закончить свою мысль, вылетев из столба пыли. Он не успел защититься и сейчас поплатился за свою беспечность в бою с человеком, что сильнее него. Не успел он приземлиться на землю, как еще один выверенный удар направил его ввысь. Узумаки кое-как сориентировался в пространстве и, сгруппировавшись, завис в воздухе при помощи крыльев. Последние и в то же время сильнейшие корневики начали кидать в Наруто железо. Наруто кое-как уворачивался от кунаев и сюрикенов, стараясь не обращать внимания на адскую боль в груди и спине. Очередная пачка кунаев пролетает в сантиметре от кожи Наруто, но тот вдруг теряет контроль над крыльями. Они начали подрагивать, не подчиняясь своему хозяину, цвет их потемнел, а боль в спине все нарастала. Он краем глаза уловил небольшую бумажку на тех кунаих, что пролетали мимо. Узумаки уже ничего не слышал, взрыв в такой близи оглушил его. Наруто лишь видел то землю, приближающуюся к нему, то деревья, то взгляд двух шеринганов, в которых был ужас, и третий томаи, прорезающиеся на алом диске радужки. Но с землей ему было не суждено встретиться, ведь его словил Улька, и сразу же сбросил в метре от земли, морщись от боли, что покрыло его руки. Обычная ткань не являлась препятствием для ринкайчу. Не упуская и секунды, Улька срезал часть своей кожи и небольшую плоти приобретших пурпурные цвета при помощи того же трюка, что произвел после первого появления Таруни. Подсознание Наруто. Наруто лежал в прострации. Чувство, будто мне снесло пол грудной клетки. Взгляд в никуда не хотел ни на чем концентрироваться. Так и есть. Источником голоса оказался Курама, сидевший на корточках слева от Наруто. В смысле? Узумаки перевел свой взгляд чуть левее, пересекаясь им с Курамой. Реальный мир. Сейка была в ярости, и в то же время она впала в отчаяние. Наруто, в очередной раз пришедший спасать ее из ситуации, в которую она попала по неосторожности, и похоже, что на этот раз у него это не удастся. В глазах отдалось резью, на душе потяжелело, что-то липкое начало течь по лицу, в голове промелькнуло две мысли. Будь я такой же, как он, то сейчас мы бы не были здесь. Будь я сильнее, то сейчас мы бы не были здесь. Это была первая мысль. Как секунду сменяет секунда, так же и вторая мысль заменила первую. Нет, он не умрет, ведь это Наруто, Он просто не может умереть. Нет, не умрет, не умрет. Липкость с лица пропала, заменяемая слезами практически полностью. Похоже, что он мертв. Жаль, придется дожидаться, пока девятихвостый воскреснет. Старческий голос прошелся по полю боя. Вся пыль окончательно осела на землю. Нет, он жив, крикнула Сыка. Это пока что, Ринкайчу убьют его в любом случае. У Сыка не было никакого аргумента против слов Шимура. Все доступные ей источники твердили, ему не выжить. Что здравый смысл, что система, при помощи которой она видела, как стремительно и неумолимо уменьшается строка его здоровья. Нет, крик перешел в то ли рев, то ли рык. На лице опять появилось чувство липкости. В пространстве рядом запахло озоном. На эмоциях Сыка выхватила из инвентаря горсть восстановителей и проглотила их в один присест. Щелчок, искра. Пламенный тайфун, объятый молниями. Огонь стал концентрироваться. Пока все отвлеклись на очередное чудо для шиноби, что Сыка творила с огнем, Улька снова вошел в игру, подкравшись со спины к лидеру корня, предварительно запечатав свое тело для того, чтобы стать невидимым призраком. Он взмахнул катаной. Изумрудно-бирюзовое пламя вместе с катаной остановились, уперевшись в руку, что до этого Дан задержал недвижимо. Ткань была в мгновение сожжена, а свету пристали несколько огромных золотых браслетов. Дан заошарашенно перевел взгляд на пустое для него место. Пламя вокруг Сыка окончательно сконцентрировалось и приняло свою финальную форму. Два пламенных крыла, объятых молниями как каркасом. С наружной стороны молнии образовали рисунок, похожий на чешую. Со внутренней же, напротив, было лишь три молнии, проходящих от верхних частей крыла до конца, как будто натягивая пламя. Также на ней образовался легкий доспех из огня с корпусом из молний. Вернемся в подсознание Наруто. Значит, мне разнесло грудную клетку, и сейчас я валяюсь в предсмертном обмороке. Наруто дерганым взглядом рассматривал Курому. И даже если я выпью зелье исцеления, то меня убьют микроскопические жуки. Да, Ринкайчу уже поразили 76% твоего тела. Взгляд Курамы был мрачен. Наступила тишина, но долго она не продлилась. А ты не можешь их при помощи своей чакры убить, она же ядовита для всех. Курама опустил взгляд. Да, но не совсем. Увидев вопрос во взгляде Наруто, он продолжил. Дело в том, что эти жуки, они перенимают иммунитет из захваченного организма. Я уже пытался так сделать, но они даже не почесались от покровов три хвоста. Я в тебе со дня твоего рождения, и естественно у твоего организма сформировался какой-никакой иммунитет от моей чакры. Найдя несостыковку в словах друга, Наруто указал на нее. Но мой иммунитет не абсолютен, после того высвобождения в сражении с Лапласом, у меня все тело болело и ломило, пока меня не подлечил директор. Взгляд Курамы стал еще тяжелее. По моим расчетам, они умрут только при высвобождении 8 и более хвостов. Голос Курамы чуть задрожал. Понимаешь, я не смогу сдержать тебя от полного поглощения. А Минато? А что Минато? Голос задрожал еще сильнее. Ты забыл? Наш мир, не канон. Кто знает, он мог и не запечатать часть себя. Я не чувствую в печати ничьего присутствия и не помню, что конкретно произошло при запечатывании. Я не уверен. Прошу, давай, поищем другой выход. Я не хочу опять остаться один. Его руки упали на плечи Наруто. Я не хочу снова сходить с ума от одиночества и опаски, что кто-нибудь придет и пленит меня вновь. Наруто перевел решительный взгляд на друга. Другого выхода нет, и ты это знаешь. Помнится, в каноне ты тоже удивился появлению Минато, значит, не знал о его присутствии. Я поверю в Минато, а ты поверь мне. А если что случится, то просто направляйся к Сыка. Помоги ей, я верю, она тебя не бросит. Наруто был уверен в своих словах. Это было видно и по взгляду, и по голосу, да вообще по всему. Наруто, а что если она меня возненавидит, захочет убить? Ведь выходит, что я тебя убил. Дрожь в голосе, совершенно не свойственная могучему девятихвостому, все сильнее и сильнее пугала Курама. Наруто чуть прикрикнул, возвращая Курому из пучин сотен. Если она так не сделает, ведь меня убил не ты, а тот Абурами. И еще, не забудь поговорить с Улька. У него в последнее время состояние то полностью отчужденное, то эмоции хлещут, как недавно. Но, все аргументы Курамы кончились. Никаких но. Давай начинаем. Хвосты, метавшиеся до этого из стороны в сторону, поникли. Хорошо. Курама щелкнул пальцами, и два золотых браслета пропали, а взамен им появилась клетка, в которой они находились. Наруто осторожно вышел из клетки и перевел взгляд на бумажную печать на замке. Хух, поехали. Наруто стал подниматься в воздух, и как только он достиг уровня печати, мандраж, охватывавший тело, вдруг пропал. Он потянулся к печати. Поначалу печать отлипала медленно. Он начал чувствовать ранее притупленную боль все сильнее. Это предвещало его смерть. Видимо, жуки уже захватили его тело окончательно. Нельзя терять время. Одним движением он сорвал печать. Глава 59. Тьма бессмертна. От лица Сыкаучиха. Глаза закрыла багровая пелена, голова чуть закружилась. Было очень жарко. Жар. Чувство, которое я практически не испытывала. Краем затуманенного разума я услышала звон системы. Системное оповещение. Активен эффект. Ярость Учиха. Пробуждено третье тамое. Все эмоции имеют негативный характер. Влияние эмоций на разум повышено. Я чуть перевела взгляд, останавливая его на шкале здоровья, своей и Наруто. 1%. Нет. 0,8%. Не надо, остановись. 0,6%. Пожалуйста, остановись. 0,3%. Прошу. 0,1%. Нет. 0%. Почему опять? Не может быть, он не мог умереть. Не так легко. Не мог. Это все из-за него, это все тот Абураме, он должен умереть. Я перевела затуманенный взгляд на парня с фиолетовой кожей, но его внимание не было сконцентрировано на мне, он смотрел на пустое место, где сейчас на самом деле находится Улька. Почему он смотрит не на меня? Его враг — это я. Ты умрешь. Мой яростный крик завяз в реве из лесу. Я на всей возможной скорости ринулась, стараясь снести голову врага с плеч, одним ударом. Но он легко увернулся, отразив одну из запасных катан, и занес руку для удара. Время, казалось, замедлилось. Сознание закипело, стараясь обработать тонны получаемой информации. В момент касания я увидела, как что-то маленькое отделится от его руки, стараясь прицепиться ко мне. Даже не понимая, зачем я уничтожила это что-то при помощи одной небольшой молнии, в одно касание я переломила его руку как спичку, обернув одну из рук в молнии. «Ты умрешь, не уйдешь, поплатишься». Лезвие меча повернулось острием к врагу, целясь снести голову с плеч, я взмахнула мечом, но корневик смог уклониться, и вместо шеи я срубила его руку вместе с плечом. Порыв ветра снес нас с ног, и меня с Абурами раскинуло в разные стороны. Сгруппировавшись в воздухе, я приземлилась. Перед моими глазами пролетел Улька, весь израненный. Что-то нависло над поляной мрачной тенью. Переведя взгляд к небу, я увидела что-то ало-черное, нависшее над моей головой. Существо ростом в 7 метров стояло за мной, от лица Узумаки Наруто. Как только я сорвал печать, ворота клетки начали открываться. Последнее, что я помнил, было то, как 9 темно-рыжих хвостов ухватились за створки ворот, силясь их удержать, несмотря на боль, что приносило им одно только касание к золотым прутьям. В глазах потемнело, а через мгновение я уже видел обеспокоенное лицо четвертого. «Сынок», он прижал меня к себе. «Ты как?» Я чуть оттолкнул его от себя и оглянулся, смотря, сразу найдя клетку с золотыми прутьями, а за ней темно-рыжего лиса. «Курама, время в подсознании еще ускорено», — Минато вопросительно переводил взгляд с меня на Кураму, но тот лишь дернул ухом. «Чего молчишь?» — сказал я. Алис лишь буркнул. «Я не разговариваю с суицидниками». Минато все продолжал непонимающе смотреть на меня, но как только понял, к кому я обращаюсь, напрягся. «Подожди, пожалуйста», — в полуобороте обратился я к четвертому, и направился напрямую в клетку. Как только я шагнул внутрь, Минато попробовал меня оттуда вытащить, но я был к этому готов и, создав кровь, возвел на пути отца стену. Я продолжил идти вперед, а дойдя до огромного лиса, остановился, смотря ему в морду. Курама вздохнул, а после обратился в более привычный мне облик. Минато, только вылезший из стены, в которую увяз, выпучил взгляд на хвостатого, а когда золотые прутья начали рассеиваться, и вовсе изрек что-то нечленораздельное и явно нецензурное. Я раскинул руки, а после сомкнул их, обнимая Кураму. «Я жив». Курама опешил, а после тоже обнял меня, отвечая: «Я рад». Я не видел, но он точно улыбался. Спустя какое-то время он отпустил меня и сказал: «Иди пообщайся с отцом, я знаю, тебе есть что сказать». Привычная лисья улыбка вернулась на лицо моего друга. Направившись к Минато с самой доброжелательной улыбкой и с такой же доброжелательной улыбкой ударив его в живот, я сказал первый вопрос, обращенный к нему в моей жизни: «У тебя мозги есть?» Некогда быстрейший ниндзя, не сумевший увернуться от удара Чунина, скрючившись, лежал на полу с непониманием, смотря на меня. «Ну да. Получать удар от владельца подсознания, в котором находишься, весьма болезненно. Я здесь царь и бог в одном лице». «Сынок», — приподняв взгляд вверх, прохрипел он. «Что, сынок?» «Я повторяюсь, У тебя мозги есть? Ты четвертый Хокаге, какого хрена ты так легко умер? Хоть я и понимал, что злиться на него бесполезно, и более того бессмысленно, но не сделать хоть что-то я не мог, да и он же мужик, так еще и четвертый Хокаге, потерпит. Ну, главное, что я хотел сделать готово, теперь, Курама, сколько времени осталось? Около 2 минут, сейчас твое тело идет к Сыкаюлька, пока вся моя чакра не вернется в печать, ты не сможешь вернуться, могу ускорить время в подсознании быстрее, но потом у тебя будет болеть голова. Делать, пока не надо. Повернувшись обратно к уже оклемавшемуся Минато, я обнял его. Давно не виделись, пап. В моей памяти он первый человек, которого я могу назвать родителем, так что слова легко слетели с губ. Он чуть удивился, но спустя секунду тоже обнял меня. Да, сынок, пожалуй, один Курама знает, как больно мне было на протяжении стольких лет, видеть, как других детей встречают родители после академии, видеть веселые лица в окнах домов рядом с которыми прохожу, веселых детей, что веселится на мой день рождения больше меня, и понимание того, что умерли мои родители ради меня, ну вот никак не утешало. С явным нежеланием отец отпустил меня из объятий. У нас мало времени, давай рассказывай, как ты тут. Даже не знаю, с чего начать. Я почесал затылок, ведь и правда не знал. Казалось бы, я знал, что как минимум один шанс поговорить с отцом у меня будет, и я даже представлял его у себя в голове, но сейчас я не знал, как и что мне сказать. Давай тогда я буду задавать вопросы. Дождавшись моего кивка, он сразу же задал первый вопрос. Кто это? Указав на Курому, сказал отец. Курама лишь фыркнул. Это Курама, он. Не дав мне договорить, меня перебил сам Курама. Я сам. Выдержав драматическую паузу, он продолжил, распушив хвосты и склонившись в шутливом поклоне. Сын мудреца шести путей, сильнейший из ныне живущих хвостатых, девятихвостый демон-лис. И вправду, Минато лишь вздохнул. Ты же видел, когда запечатывал. Что ты сделал с печатью? Продолжил уже допрос, четвертый. Вот, показал запястье допрашиваемый. Твой сын вон, лучше пообщайся с ним. Отец чуть склонил голову, а после повернулся ко мне. Ты уже шиноби? Энда. Лучший вопрос, неловкостью так и прет. Да, я чунин. Впрочем, я не лучше. Вот так, перекидываясь неловкими вопросами и еще более неловкими ответами, мы и приобщались, пока Курама не крикнул, что я прибыл. Напоследок обнявшись с отцом, я кинул последнюю фразу. Я вытащу тебя из желудка шинигами. И покинул подсознание. Лишь Курама и Минато остались в подсознании. От лица Сыкаучиха. Красно-черным существом оказался Наруто, от него так странно пахло, казалось, это он и в то же время совершенно другое существо. Его появление, как вновь переключенный рубильник, вернуло меня в более осознанное состояние. Созданный мной доспех стало весьма сложно контролировать, а до этого контроль проходил как-то естественно и на инстинктах, будто доспех из огня и молнии всегда был со мной. Похожее чувство было, когда я в первый раз использовал Микозуки. В голове не укладывалось, как он выжил. Но я была рада, нет, я была счастлива. А после за его спиной появился безликий силуэт в плаще. Это мой тебе прощальный подарок. Силуэт постепенно перетек в 2-3 лезвийных куная в руках Наруто. Не ожидая, пока кто-то успеет понять, что произошло, Наруто ринулся в бой, нанося себе несколько порезов и наращивая поверх куная в более привычные лезвия и новые крылья. Первым он напал на Абураме, я на мгновение позже него тоже вступила в игру. Взмахнув крыльями за спиной для ускорения, я поняла, что не могу ухватить ими воздух для ускорения, так как просто-напросто сжигаю его, но немедля я сразу же нашла другое применение, и на реактивной тяге, оставляя за собой огненный шлейф, начала кружить вокруг врага, периодически нанося ему удары при помощи молнии и огня. На мое удивление, Тару не смог вырваться из серии ударов Наруто и ринулся ко мне на перехват. Он коснулся меня своей единственной оставшейся рукой, но в момент касания его рука начала покрываться ожогами, затем ее покрыла молния, а после объяло пламя, сжигая последнюю руку корневика. Не теряя времени, я снесла ему голову с плеч. Шаринган отчетливо видел, как в мгновение ока катана рассекает горло, а замедленное сознание позволяло почувствовать, как уголки губ расходятся в дикой улыбке. Не выходя из состояния потока, я на всей доступной себе скорости ринулась к одноглазому старику, объятому потоками ветра. Вторая его рука уже была свободна от оков, на уродливой, белой руке виднелось 6 шаринганов. Я смотрела в единственный открытый глаз Шимура и видела, как за его спиной, на его шее смыкаются 2 лезвия из крови, а после за секунду до соприкосновения с шеей распадаются, словно рассеченные ветром. Потоки ветра вокруг лидера корня взбушевались на мгновение, снося меня назад, но чуть усилившийся поток пламени позади устремил меня вперед, навстречу со врагом. Сверху, казалось, из ниоткуда на голову Шимура упал весь израненный Юлька в духовной форме, окрашивая все потоки ветра в изумрудно-бирюзовое пламя, давая Наруто уйти из-под прицела. Как только я подобралась достаточно близко, для того чтобы взять под контроль пламя, я сделала его плотнее, напитывая все большим количеством чакры, а после начала сжимать, сжигая оставшиеся, не подчинившиеся огню потоки ветра, а с ними и Данза. Спустя мучительные секунды почти полностью посаженный резерв на месте, где ранее был Шимура, остался только пепел. Но вот пепел расходится рябью, а позади меня появляется все еще живой ученик второго. Один из шеринганов на руке Данза медленно закрылся. Я вновь пустила поток пламени из крыльев, уходя из-под удара Данза, разворачиваясь к нему лицом. В правую руку, разрушая еще один шеринган, врезается алый клинок с заключенным в нем кунаем с тремя лезвиями. В раскатах грома появился Наруто, уничтожая еще один шеринган вторым лезвием. Он хотел было ухватиться за лезвие, брошенное им раньше, чтобы продолжить наносить удары, но кунай, исполняющий роль рукояти в клинке, растворился в воздухе. Он не успел ничего сделать, как его откинуло потоком ветра, на удивление не раня внешне и не давая крови выплеснуться наружу. Следом за Наруто на Данза вновь нацелился Улька, но его снесло одним ударом и отправило в полет. Всего этого времени мне хватило, чтобы съесть очередную горсть восстановителей, взлететь в небо и практически закончить формирование плача небес. Наруто и Улька поняли мою задумку. «На 3 часа, в 20 метрах», — крикнул Улька, «Наруто». И когда только успел нацепить на него печать, чтобы Наруто видел и слышал Улька. Улька остался, нанося невидимые удары и задерживая Данза до окончания формирования моего навыка. Шимура, не видевший своего врага, не мог никак сбежать, лишь инстинкты, взращиваемые им с детства, позволяли уходить от смертельных ударов. Духовное тело Улька утянуло в сторону, куда убежал Наруто, а я как раз закончила. Плач небес. Сотни оранжевых игл пали с неимоверной скоростью на голову Данза. Я максимально сжала область поражения. Когда плач небес был окончен, от тела Шимура осталось только одно сплошное решето. И опять рябь. Тело пропадает, и рядом появляется глава корня, видящий, что я падаю с небес, не в силах даже пошевелиться. «Сераскурас!» — раздался крик из леса. Но меня перехватывает Наруто, поднимая еще выше, уходя из-под залпа черного сера с изумрудной окантовкой. Как только луч утих, опять из ниоткуда появился старик, с последним открытым шеринганом на белой руке. Наруто пихнул мне в рот несколько восстановителей и скинул в свободное падение. Я кое-как успела создать искру при помощи чудом оставшихся целыми перчаток и разжечь ее до лезвия, приземляясь на него, постепенно замедляя свое падение и переходя в состояние полета. Более-менее стабилизировавшись в воздухе, я перевела свой взгляд в сторону, где должны были быть Данза и Наруто. Наконец, найдя их взглядом, мой шеринган в последний раз за этот бой чуть ускорил мое сознание, позволяя увидеть, как второй клинок, в котором еще был кунай с тремя лезвиями, втыкается в сантиметре от последнего открытого глаза. Следом за лезвием, в раскате грома, появляется Наруто, уже занесший клинок из кости для того, чтобы уничтожить последний шеринган. Но я не смогла разглядеть все. В момент, когда клинок был в нескольких сантиметрах от глаза, шеринган отдался резью и приказал долго жить. С потухшим шеринганом и сознание вернулось к более привычной скорости обработки информации. Вместе с частью руки голова Шимуры слетела с плеч. Глава 60. Конец первого тома. Глава 60. Конец первого тома. Данза прорубался сквозь землю, тратя колоссальное количество чакры для большей скорости. Он не мог и представить, что они окажутся так сильны. В его глазнице остался последний шеринган. В последний момент он смог чуть отклонить клинок белого, как кость меча, дабы тот не задел шеринган и оставил шанс хотя бы на побег. Да, Шимура мог бы остаться и использовать на одном из них катамацуками. Но еще не факт, что он успел бы, до того, как его тело опять стерли бы с лица земли. Надо ускорить пересадку шеринганов. Теперь, после столь долгого чувства всесилия с шеринганами, дарующими главе корня бессмертие, он чувствовал себя тревожно. Придется повысить оклад Рачимару. Мысли проносились в голове. Он старался обдумать и понять, почему проиграл. Ни одна из целей не были выполнены. Шимура потерял несколько отрядов оперативников и одну из перспективнейших единиц под своим началом. В то время как Данза спасался бегством, не желая лишний раз рисковать, уже в полукилометре от него кричал Наруто: «Сука, сбежал. Вернись сюда, интриган ебучий». дай мне тебя добить». Вот уже более минуты распалялся он, смотря в сторону, в которой ушел Шимура. На его крик из лес выпал Улька, держащийся за бок. Его ресурексион развеялся, как только он зашел на поляну с дырой, ведущей в убежище Орочимару. Рука Сайка упала на плечо Наруто, стоявшего на коленях, воткнув клинок из кости в почву, пока тот кричал. Он ушел, да, последняя Учиха не увидела последним секунды боя и сделала вывод из криков Наруто. «Мы его не догоним», Узумаки вздохнул, держа клинок уже не со столь сильной хваткой, как раньше, стараясь успокоиться. «Даже если догоним, то окончательно выдохнемся и в лучшем случае ничего ему не сделаем». Наруто отправил клинок в инвентарь, предварительно встав, опираясь на него. «Надо уходить, не хватало еще, чтобы змей послал кого по наши головы, сейчас мы не в состоянии сражаться». Вторя словам опасения Наруто, в глазах Сайка начало все сильнее мутнеть, а голова стала кружиться. Не упасть ей помог Наруто, вовремя подхвативший напарницу. «Выпей», Джин Чурики приставил зелье исцеления горлышком ко рту Сайка, и та, не промедлив, выпила жидкость, прошедшая приятной прохладой по внутренностям. «Ты тоже выпей». Дождавшись, пока Сайка допьет, Наруто отправил пустую склянку в инвентарь, доставая взамен такую же, но полную склянку. Улька был в очень плохом состоянии, он был во множествах порезов, на их фоне даже раны на руках и боку, нанесенные им самому себе, не особо выделялись. Вместе с выпитым зельем начали медленно пропадать и раны вместе с напряженностью во всем теле. Протектор листа ранкора обзавелся сколом в правом верхнем углу. Прибыв спустя какое-то время к забронированной комнате, троица узнала неприятное известие. Их обокрали. Да, они держали все ценное в инвентаре, и лишились только десятка зелья и десятка восстановителей Илька, выданных ему на форс-мажорные обстоятельства, но все равно энтузиазма это не прибавляло. А спустя несколько дней они наткнулись на охотников за головами. При первейшем допросе оказалось, что некто платит за их живые тушки немало денег. «В смысле ожидаем, Наруто? Я с тобой, Илька, чуть не убили старейшину. Почему у тебя лицо будто это все должно объяснять? И вообще, ты почему не написал письмо, что Дан застарался нас убить?» Взгляд Наруто стал до невозможности скептическим. «Как думаешь, чего стоит Дан за перехватить его и подкорректировать, если ты понимаешь, о чем я? Но ведь для таких моментов вы согласовали шифр. Ты думаешь, он не знает этого шифра? Он почти такой же ушлый лис, как и Курама». «Эй!» Упомянутый лис возмутился. «Да и даже если не знает, то как думаешь, многого ему стоит расшифровать его?» И не дожидаясь ответа от сокомандников, Наруто сам ответил на вопрос. «Я думаю, нет. Зачем тогда вообще эти изгаления с посланиями?» Всплеснул руками Сайка. «Раз он все равно мог от нашего имени написать что угодно, а я, думаешь, знал, что этот маразматик сразу по нашу душу пойдет?» Вспылил Узумаки. «Это раньше мы не были для него опасны, а теперь мы как минимум знаем о его искусственной руке. Страна горячих источников». Сидя в одном из самых знаменитых горячих источников мира, мужчина с оранжевыми волосами расхохотался. «Ха-ха-ха!» И недели не прошло. Один из лидеров Акацуки, Яхико, рассматривал новый выпуск книги Бинго. Казалось, его совершенно не смущали напряженные взгляды других посетителей источников. Кабинет Хокаге. Цунади Сэндзю, ныне назначенная пятой Хокаге, смотрела на доклад от Анбу о действиях главы Корня. Тот по какой-то причине отсутствовал на протяжении недели, а после возвращения закрылся у себя и не выходит, впуская только ближайших подчиненных. На краю ее стола, поверх всей макулатуры, находилось новое издание книги Бинго, открытой на 48 и 49 странице. Она в очередной раз прошлась по данным на них взглядом. Наруто Узумаки, 13 лет, фракция, Конохога Курено Сата, пол, мужской, ранг, официальный, чунин, реальный, джаунина ранга, отличительные чарты, красные волосы, фуин дзюцу уровня такубицу джаунин, высвобождение крови кекигинкой, только живым, 88000000 рё, Сайка Учиха, 13 лет, фракция, Конохога Курено Сата, пол, женский, ранг официальный, чунин, реальный, джаунина ранга, отличительные черты, черный чешуйчатый шар фуин артефакт, полное управление стихиями молния и огонь, шаринган даудзюцу, только живой, 87800000 рё. Пятая смахнула страницу, находя, как она считала, перспективного генина. Улька Ацуки, 12 лет, фракция Конохога Курено Сата, пол, мужско, ранг, официальный, генин, реальный, джаунин Б-ранга, отличительные черты, белая кожа, техника невидимости с неизвестными условиями, неизвестная техника трансформации, завышенная духовная составляющая, живым или мертвым. 86-600-000-рё. Что же вы успели натворить то? Задала вопрос в никуда Цунаде. Я так понимаю, больше сообщений не будет. Академия имени Инчу. Через 3 недели после ухода Наруто из ЦИКа, ранним утром, в одной из комнат для проживания студентов, лежала девушка, незнающий человек назвал бы ее драконитом, человеком-драконом. Она извивалась в постели, пока спала, из-за странного чувства неправильности. В какой-то момент она остановилась и начала бормотать, вернулась. «Память о тебе», голос сорвался на хрип, «память об этом, память обо всем», из ее глаз потекли слезы, «никогда больше не потеряю». «Никогда больше не забуду. Вот так, навсегда». Голос Майру затих, а остекленевшие глаза закрылись. Спустя какое-то время в почти такую же комнату вбежала зареванная, беловолосая и алоглазая девушка. «Майру!» — всхлип она. Не донося свою мысль окончательно, она осела на пол и зарыдала. Но казалось, ее собеседник, юноша с такими же белыми волосами, все понял.